Книга 4. Психология сексуальной жизни. Психология сексуальной жизни. В этой книге я старался дать минимум медицины и технических подробностей, поскольку речь пойдет не о собственно сексологии, а о психологии сексуальности, о том, как относиться к себе, другому, своему телу. Писать было, как правило, приятно и весело, но в некоторых местах довольно затруднительно. Сложности были с языком. Мой основной критик, жена, постоянно восклицала: «Ну, солнышко, ну нельзя так писать. Ты слишком прямо, надо как-то помягче. Так можно сказать, а в книге надо писать более книжно». Я возражал, что американские авторы пишут аналогичные книги в таком же живом, свободном, разговорном стиле, и нам обоим такой стиль изложения нравится больше, чем сухой, казенный язык наших авторов. На это следовал неизменный ответ: «Американским авторам так писать можно, а ты живешь в России». Но, по-моему, с этих вещих слов моей мудрой жены уже кончается вынужденное короткое второе предисловие и начинается последняя книга. Итак, о здоровом отношении к сексу, что такое секс. Завидев женщину красивую, блудницу, или иное лицо женовидное краснеющее, и светло и мягко тело учуев, и придя обнимаешь, целуешь, мызжешь и руками осязаешь, и настолько безумен и бесстыден, бесовскую любовью восхотел ее, даже внутрь себя вместить стремишься. Так помрачен бываешь, подобно животным, подобно жеребцу сластно-яростному заржав, сладострастием распаляяся, как огнем горя, подобно вепрю, который к свинье своей походствуя употевает и пену испускает. Так и ты, бессловесным позавидовав, словесное естество бессловесным поработил. О человече, так ты услаждаешься сладострастием. Наставление митрополита Даниила. Для тех, кому дорого целомудрие, сообщу, я с вами. Я весьма целомудренный человек, хотя сексуальную жизнь вел давно, разнообразно и с удовольствием. Целомудрие – это не отказ от секса и не осуждение его, а цельность мудрости, способность встать над своими влечениями, поставить их себе на службу, а не сдаться перед их натиском. Тот, кто порабощен вещами или развлечениями, тот не целомудрен. Та, которая раз за разом не может устоять перед вкусными пирожными, теряет целомудрие. Девушка теряет его не тогда, когда в первый раз ложится в постель к мужчине, а когда теряет голову и начинает делать глупости, неважно в какой области. Секс – это нормальная часть нормальной жизни. И как жизнь, он может быть высоким и низким, любовно напряженным и обыденно пресным, любым. Для кого-то это выражение любви, для кого-то – свидетельство победы, а когда-то просто необходимость разрядки при физиологическом напряжении. Это развлечение, это энергетическая накачка, это расслабление, это психотерапевтический сеанс, это снотворное, это привычный ритуал и супружеский долг. Это игра и поле для индивидуального и совместного творчества. Наконец, это просто другая форма любовного разговора между увлеченными друг другом людьми. Секс – это мир, в котором вы желанны, если любите его сами. Но если этот мир не принимаете вы, этот мир не принимает вас. Полноценная сексуальная жизнь делает человека здоровым, а его существование осмысленным. Для мужчины ужасно бессмысленная работа, но жизнь без женщины, без секса – это вообще не жизнь. У мужчины ослабло зрение – это неприятно, но не трагедия. Если же, не дай бог, у него ослабнет половая функция, он вообще перестает считать себя человеком. Мужчина, не ощущающий себя мужчиной, ставит на себе крест. Лично мне это кажется весьма глупым, но, к сожалению, для большинства мужчин это именно так. Неблагополучный, неудовлетворительный секс для женщины – это испорченное здоровье, дурное настроение и масса неприятных эмоций. Радостный, большой секс – это цветущая женщина. Секс – это то, что соединяет мужчину и женщину, поэтому он так значим для семьи. Может быть, они замечательные люди с хорошими характерами и без вредных привычек. Но если совместная постель регулярно оставляет их в печали, то прогнозы на их семейные перспективы весьма пессимистичны. И напротив, в той семейной паре, где муж с восторгом получает все, что с такой щедростью в постели дарит ему жена, многие проблемы уходят на второй план. Это очень важно для семьи, когда муж бежит, торопится домой с работы, а у двери его встречает жена с теплыми объятиями, прижимаясь к нему всем телом. Надеюсь, никто не подозревает автора в том, что он сексуальную жизнь помещает строго в рамки семьи, осуждая добрачные и другие сексуальные связи. Секс – это естественно и прекрасно, и он совершенно не нуждается в оправдании семейными узами. Они не женаты, но как сексуальные партнеры дарят друг другу счастье, значит, они, по крайней мере, в этом отношении нашли друг друга, и это прекрасно. Нравственно ли заниматься сексом? Пока женщина возвышенно мечтает о высоких материях, мужчина, глумливо и похотливо хихикая, тащит ее в койку. Обиден. Интересно, вы следующую картинку оцените как утопию или антиутопию? Секс признали важнейшей проблемой наряду с экономикой и экологией, и вся страна начала поиск ее решения. На заседании Государственной Думы принят прогрессивный закон о сексе. Правительство срочно начало разрабатывать программу ликвидации сексуальной неграмотности. Политические лидеры, живым примером воодушевляя широкие массы трудящихся, становятся в авангарде сексуальной перестройки. На фасадах домов появляются лозунги «Сексуальную программу в жизнь», а перед предприятиями – доски почета, передовики сексуального фронта. В трудовых коллективах разворачивается широкое обсуждение новых путей решения сексуальных проблем и обмен передовым опытом. Кроме этого, специально подготовленные опытные инструкторы методами рассказа и показа знакомят с самыми современными способами взаимного сексуального удовлетворения и так далее. Как карикатура нашей жизни, это утопия по целям и антиутопия по средствам. Согласимся хотя бы в одном – этого не может быть, потому что у нас такого не может быть никогда. Официальная и широкая общественная мораль ограждает половую жизнь человека завесой глухого молчания, настаивая на том, что порядочный, нравственный человек сексом не занимается? Нет, занимаются, но без воодушевления. Прочувствовать это более чем просто. Вот несколько картинок из жизни. Еду в транспорте, просматриваю новую литературу по сексологии, а там такие картинки. Перед лицом общественности чувствую себя ужасно неловко. Беседую с учительницей, она рассказывает мне о дружбе своего 17-летнего сына и его девушки. Звучит фраза: «Я надеюсь, что у них пока чистые отношения». Все поняли, что она имела в виду. Она имела в виду, что они не живут друг с другом половой жизнью. Интересно, а если я с женой живу половой жизнью, у нас уже не чистые, то есть грязные отношения? Я решительно протестую. Пригласите девушку на танец, редко откажет. Скорее расцветет от удовольствия. Предложите девушке заняться любовью, она раскраснеется от негодования, а вы получите пощечину. Вы ей предложили заняться любовью. А ведь есть другой ответ. Спасибо, не хочется. Хотя, если вдуматься, и этот ответ довольно странен. Отчего же не хочется? Свободные открытые разговоры на эту тему не приняты, а по сути запрещены. Одно дело спросить у молодоженов: «Ну, как устроились в новой квартире? Как телевизор? Показывает?» Другое: «Ну, как у вас с сексом? Что новенького? Кровать купили? Хорош сексодромчик?» Нормально, когда ответить собеседнику по телефону: «Извини, мы тут обедаем, я тебе перезвоню попозже». Но никогда не скажешь и не услышишь: «Перезвони попозже, мы тут сексом занимаемся». Чтобы говорить, нужен язык, слова. А на каком языке говорить о сексе? В нашем языке нет совершенно необходимых обиходных терминов и названий. Вы бы послушали, как на приеме у сексолога мужчина пытается описать свои проблемы. У него самое ходовое слово – это. Этим словом он описывает и сам процесс, и отдельные органы. «Доктор, когда у меня это…» Вы смеетесь? «У вас таких проблем нет?» «Хорошо, могу предположить, что вы все слова знаете. Ну тогда произнесите их». Психологический практикум. Произнесите громко и с гордостью, можно в одиночку, но лучше в компании, следующие слова: встреча, радость, любовь, поцелуй, грудь, трусики, половой член, эрекция, презерватив, половой акт, влагалище, клитор, оральный секс, сперма, анальный секс, мастурбация, оргазм. Вас ничто не затруднило? Если коротко, то отрицательное отношение нашей морали к сексу проявляется в первую очередь в том, что мы оправдываем его существование только некоторыми условиями.